спасти. Решился ты славу оставить, чтоб крест и мучения нести. О, бездна любви необъятной, ее ум людской не поймет. Пред нею душа замолкает, лишь славу Творцу воздает. Нет равного подвига в мире тому, что Иисус совершил. Дойдет весь до края вселенной, как Бог этот мир возлюбил. И грешникам место повсюду луч жизни небесной несет. В ней силу душа обретает, и гимн искупления поет.